А я предъявил. У меня есть свидетели, что его у меня украли. А ты, да, а ты обязан показать мне его для познания. Это был хитрый ход. Согласно договоренности между великими домами, монастырь мог защищать своего пациента, что бы тот ни натворил, до тех пор, пока раненый не был готов к бою. Однако, если были сомнения в происхождении личных вещей пациента, монастырь был обязан выдавать их по первому требованию. И слово фюрера клана Шибзичей в данном случае было более чем достаточно. Рюкзак я видел. Но в монастыре его нет. Кортес не настолько глуп. Это официальный ответ? Да. Мы соблюдаем закон о нейтралитете монастыря. Проклятие. Шибзичи подскочили и, не прощаясь, покинули комнату. Кувалда, горько жалея, что не допил виски, достал телефон и набрал номер колдуна. Алло, Любомир, это Кувалда. Кортет у эрлицев, но он избавился от добычи, это точно. Приезжай ко мне. Студия Алира Кумара, Москва, Ленинградский проспект, 27 июля, вторник, 05:27. Ваш заказ, Сантьяго. Кукла представляла собой точную копию ближайшего помощника Сантьяги. Работа Кумара не вызвала никаких нареканий. Сантьяго поймал себя на мысли, что вряд ли бы отличил копию от своего подчиненного. Блестяще, Алир. Вы уже оживляли ее? Я ждал вас. Приступайте. Художник вытащил из кармана маленькую золотую пластинку с выгравированным заклинанием оживления и положил ее в рот кукле. Волнующее мгновение. Жизнь, Сантьяго, мы дарим жизнь. Какие восхитительные чувства испытываю я. Это венец творения. Меня немного беспокоит табличка. Не волнуйтесь, комиссар. Она полностью растворится в теле куклы. Он открыл глаза. Все. Я знал, что могу положиться на вас, Алир Кумар. Кукла, вам известно ваше имя? Известно. Комиссар темного двора нахмурился и посмотрел на художника. Кумар спокойно выдержал строгий взгляд Нава, хотя внутри его душил смех. В целях экономии средств